Стодневное наступление. Германские войска были истощены и деморализованы. Их наступление задохнулось. Взамен пошли в контратаку союзники, открыв стодневное наступление. Оно началось 18 июля, когда союзники выбили немцев за Марну. Германия похоронила мечту о Париже. 8 августа в битве при Амьене немцы потеряли 30 тысяч человек. Это был, как писал Людендорф в послевоенных дневниках, «черный день германской армии». К началу сентября немцы вернулись на линию Гинденбурга, откуда полгода назад началось весеннее наступление. Немецкие солдаты в огромных количествах дезертировали или попадали в плен. Много жизней уносила испанка. 29 сентября Болгария, первый из союзников Германии, сдалась, а ее царь Фердинанд I отрекся от престола. В самой Германии вот-вот могла начаться революция. Людендорф хотел принять 14 пунктов Вильсона и его обещание не наказывать проигравшую сторону, но Великобритания и Франция считали план президента США слишком мягким. Людендорф ратовал также за правительство с широкой электоральной поддержкой, которая усилила бы Германию. Со стороны Людендорфа это был хитрый ход – переложить ответственность за капитуляцию Германии на плечи утвержденного парламентом правительства, чтобы впоследствии в поражении обвинили не военных, а политиков. 3 октября кайзер назначил канцлером Германии либерального принца Максимилиана Баденского. Вильсону этого было мало, он требовал отречения самого кайзера. С этим не мог согласиться и Людендорф. До того Людендорф говорил, что война проиграна. Теперь же он был полон решимости продолжать боевые действия. 26 октября он был вынужден уйти в отставку. Союзники Германии сдавались один за другим. Годом ранее, в октябре 17 года, Германия и Австро-Венгрия вместе атаковали итальянцев и одержали победу в битве при Капаретто. После сокрушительного удара итальянские войска были отброшены на позиции за рекой Пьяве, всего в 25 километрах от Венеции. В июне 18 года австро-венгерские войска попытались сломить итальянцев, но потерпели неудачу. Итальянцы выжидали 4 месяца, и за это время ситуация изменилась не в пользу Австро-Венгрии. Германия уже не могла предложить ей военную помощь, когда Италия перешла в контрнаступление. В ходе битвы при Витторио Венетто Австро-Венгерская империя фактически перестала существовать. 28 октября Чехословакия объявила о своей независимости от империи. На следующий день также поступили южные славяне, и вскоре на карте мира появилась Югославия. 31 октября примеру этих стран последовала Венгрия. Австрия подписала перемирие 3 ноября, Габсбургская монархия ушла в прошлое. Завершилась война и для Италии. Турция тоже капитулировала. Дамаск, 4 века бывший частью Османской империи, покорился британским войскам 1 октября. Турки терпели поражение за поражением и 30 октября заключили перемирие. С некогда могущественной и огромной Османской империей было покончено. Германские адмиралы, не желавшие признавать поражение, готовились еще раз послать свой флот в битву. 29 октября матросы в Киле подняли мятеж, посчитав, что сопротивление британцам бессмысленно и самоубийственно. Мятеж распространился по всей Германии. Бавария провозгласила социалистическую республику по советскому образцу. Новое правительство Германии должно было прекратить воевать не просто для того, чтобы завершить войну, но и для того, чтобы избежать революции.